Глава первая. Дуган Красный Молот. «Приключения всегда начинаются именно так», — проговорил Танин, оглядывая постоялый двор с удовлетворенным вздохом. «Надеюсь, ты это не серьезно?» — в ужасе воскликнул Полин. «Я даже лошадь не оставлю в такой грязи. А ты хочешь, чтобы мы тут ночевали?» В действительности, — доложил Стурм, появляясь из-за угла строения после краткого осмотра постоялого двора. «В конюшне по сравнению с самой гостиницей чисто и запах получше. Предлагаю спать там, а лошадей поставить в трактире». Трактир, расположенный у причала в одном из приморских городков острова Сан-Крист, имел такой же убогий и потрепанный вид, как и немногие посетители, забредавшие туда. Окна, выходящие на причал, были маленькими, словно привыкли щуриться, слишком долго всматриваясь в морские дали. Свет изнутри едва просачивался сквозь грязные стекла. Само здание, сильно побитое ветром и песком, притаилось в тенях переулка, будто головорез, поджидающий очередную жертву. Даже название заведения, «Залатанный кливер», звучало зловеще. «Я так и думал, что младший начнет жаловаться», — едко заметил Танин, перегнувшись через луку седла и глядя на среднего брата. «Он соскучился по белым простыням, которые мама стелит ему на ночь. Но я не ожидал этого от тебя, Стурм Маджери». «У меня нет возражений», — непринужденно ответил Стурм, слез с лошади и начал развязывать мешок. «Я просто наблюдаю. Нам все равно выбирать не из чего», — добавил он, вытащив небольшой кожаный кошелек и встряхнув его. Там, откуда следовало доноситься звону стальных монет, лишь что-то слабо брякнуло. «Сегодня простыней не будет, Полин». Он улыбнулся младшему брату, который все еще печально сидел на лошади. «Думаю, лучше о завтрашней ночи в замке Утвистан, в гостях у государя Гунтера. Там будут не только белые простыни, но, возможно, и розовые лепестки, рассыпанные по кровати». «Не надо мне белых простыней», — ответил уязвленный Полин. «Однако постельное белье было бы приятным разнообразием. И я бы предпочел спать на кровати, где матрас не шевелится от насекомых». Он раздраженно засунул руку под белую мантию и почесался. «Воин должен привыкать ко всякому», — произнес Танин голосом старшего брата, знающего жизнь, отчего Полину захотелось столкнуть его в корыто, служащего поилкой для лошадей. «Если во время твоего первого похода на тебя нападут только клопы, можешь считать себя счастливчиком». «Похода», — горько проговорил Полин, сползая с седла. «Сопровождать тебя со Стурмом в замок Утвистан, где вас должны посвятить в рыцари, — это не поход. Это напоминает пикник кендеров. Вы и отец знали, что так и будет, когда решили взять меня с собой. Единственная опасность, грозившая нам за это время, исходила со стороны той распутной девки-служанки, которая пыталась отрезать мясницким ножом уши Стурма». «Такую ошибку каждый может допустить», — пробормотал Стурм, покраснев. «Я вам уже говорил, я хотел взять у нее кружки. Просто она, как вы сказали, девушка податливая, и когда она нагнулась надо мной, я всего лишь не обратил внимания на то, что делал». «Ты прекрасно обратил внимание на каждую мелочь», — мрачно сказал Полин. «Даже когда она набросилась на тебя с ножом, нам пришлось насильно тащить тебя из заведения. А глаза у тебя были размером с твой щит». «Ладно, по крайней мере, я интересуюсь девушками», — раздраженно ответил Стурм. «В отличие от некоторых, кто считает себя чересчур уж воспитанным». «У меня высокие запросы», — оборвал его Полин. «Я не падаю с ног от первой попавшейся пухлой блондинки, которая дрыгнется в мою сторону». «Прекратите оба», — устало приказал Танин. «Стурм, отведи лошадей и распорядись, чтобы их почистили и накормили. Полин, пойдем со мной». Полин и Стурм мрачно и сердито смотрели на брата. Голос Танина сделался строже. «Помните, что сказал отец?» Братья помнили. Стурм, все еще ворча, намотал поводья на руку и повел лошадей в конюшню. Полин проглотил колкий комментарий и двинулся следом за братом. Танин, хоть и уродился в мать, таким же вспыльчивым, все же унаследовал немало других качеств. Характером он больше походил на человека, в честь которого был назван, самого близкого друга родителей, Таниса полуэльфа. Танин буквально боготворил своего героя, изо всех сил стараясь подражать ему во всем. И, как следствие, 24-летний парень принимал роль лидера и старшего брата вполне серьезно. Но это хорошо делать, лишь когда младший брат только один. Любящий развлечения Стурм являлся почти точной копией своего отца, унаследовав веселый и беззаботный характер Карамона. Не давая себе труда думать самостоятельно, Стурм обычно подчинялся решениям Танина. Но Полин, которому был всего 21 год, обладал острым умом своего дяди, печально известного архимага Рейслина. Палин любил братьев, но его раздражало властное лидерство Танина и бесило крайне несерьезное отношение к жизни Стурма. В конце концов, это был первый поход Палина, о чем Танин не забывал напоминать ему, по крайней мере, один раз в час. Месяц назад юный маг прошел суровые испытания в Палантасской башне высшего волшебства. Теперь он являлся полноправным членом Ордена магов Кринна. Но это почему-то не приносило ему особого удовольствия. Наоборот, он чувствовал себя опустошенно и подавленно. В течение нескольких лет его величайшей целью было выдержать испытание. Цель, которая, будучи достигнутой, должна открыть бесчисленное множество дверей. Она не открыла ни одной двери. Сил пока у него было немного. Он мог пользоваться лишь слабыми заклинаниями. Конечно, Палина почитали как молодого мага. В идеале юноша должен был поступить в ученики к какому-нибудь искусному архимагу, который возьмет его под опеку. Однако никто не пожелал этого сделать, и Палину хватало ума, чтобы понять почему. Его дядя Рейслин был величайшим из когда-либо живших на Кринне магов. Он выбрал ложу черных мантий, служение злу, и бросил вызов самой королеве тьмы, желая править миром. Попытка закончилась гибелью Рейслина. И хотя Палин носил белую мантию, он понимал, что многие в Ордене не доверяют ему и никогда не будут доверять. Юноша никогда не расставался с магическим посохом, могущественным артефактом Магиуса, переданным ему при загадочных обстоятельствах в Палантасской башне высшего волшебства. Среди членов Конклава уже бродили слухи относительно того, как Палин мог заполучить этот посох. В конце концов, артефакт находился в помещении, закрытом мощнейшим заклятием. Теперь юноша понимал, что все, чего он достигнет, как и дядя, будет результатом бесконечных исканий, работы и борьбы. В одиночку. Но это в будущем. А пока нужно быть довольным тем, что он путешествует вместе с братьями. Его отец Карамон, герой войны копья, как и его брат-близнец Рейслин, был непреклонен в этом вопросе. Палин никогда никуда не ездил. Он всю жизнь просидел, уткнувшись в книги и погруженный в свои занятия. Чтобы отправиться на Санкрист, юноша должен был подчиниться авторитету Танина, доверившись руководству и защите братьев. Палин поклялся отцу священной клятвой, что будет слушаться братьев, так же, как Танин и Стурм поклялись его защищать. В действительности взаимная любовь братьев делала клятву излишней, Карамон прекрасно знал это, но отец сознавал и то, что первый общий выход в свет станет испытанием для братской любви. Младшему, самому умному из братьев, не терпелось утвердить себя, вплоть до безрассудной храбрости. «Палин должен чтить достоинства других людей, научиться уважать знания, которыми те обладают, даже если они не соображают так же быстро, как он», — говорил Карамон Тике, с сожалением вспоминая одного близнеца, который так и не выучил этот урок. «А Стурму и Танину надо понять, что они не смогут решить все проблемы ударом меча и, в свою очередь, научиться уважать его. Но прежде всего им надо научиться полагаться друг на друга». Силач покачал головой. «И пусть боги пребудут с ними». Он не узнает о том, какая ирония заключалась в этой молитве. В самом начале пути стало ясно, что ни один из этих уроков не дастся к изучению легко. Двое старших решили между собой, не сказав, конечно, об этом отцу, что путешествие должно сделать мужчиной их заучившегося братишку. Но их взгляды на то, что такое мужественность, расходились с точки зрения Палина. Действительно, насколько он мог видеть, быть мужчиной означало давить на себе блох, есть плохую еду, пить скверный эль и общаться с женщинами сомнительного поведения. Как раз на этот счет Палин собирался высказаться, когда Танин, после того, как оба брата вошли в дверь трактира, проговорил краешком губ. «Веди себя как мужчина». Пришлось сдержаться. Они входили в незнакомый трактир, расположенный в опасной части Санкриста. Юный маг знал достаточно, чтобы понимать, сама их жизнь может зависеть от того, насколько дружно они смогут противостоять опасности. Это братьям, несмотря на все их различия, удавалось вполне успешно. Так успешно, что с ними не случилось никаких неприятностей во время долгого путешествия из Утехи на север. Старшие были крупными и мускулистыми, унаследовав объемы Карамона и его силу. Опытные воины, они гордились полученными в боях шрамами и носили свои мечи с ловкой непринужденностью, достигнутой долгими тренировками. Самый младший, Палин, был высок и хорошо сложен, но хрупок, поскольку больше привык к наукам, нежели к владению оружием. Однако любому, кто считал его легкой добычей, достаточно было взглянуть на приятное серьезное лицо молодого человека и заметить пронизывающий взгляд ясных глаз, чтобы дважды подумать, прежде чем столкнуться с ним. Впечатление усиливал посох Магиуса. Сделанный из простого дерева, украшенный навершием в виде золотой драконьей лапы, когти которой сжимали ограненный кристалл, посох не проявлял никаких видимых магических свойств.